Глава 21. Лиам. Приговор. «Как только ты подпишешь договор о разводе, приговор будет приведен в исполнение», — тяжело вздыхает император. По его лицу ползут красные пятна, а усталые глаза говорят о бессонной ночи. Видимо, дед тяжело переживает ситуацию с Мелиссой. «Она показалась мне хорошей девочкой», — бормочет он, сжимая пальцами переносицу. «Но, видно, я ошибся. Мне докладывали о дочке Ферна. Отвратительная дрянь, пакостливая и невоздержанная. Зачем ты только на ней женился, Лиам?» «Мы обсуждали с вами, дедушка», — роняя печально. «Только так мы могли получить труды покойного профессора. И теперь они у нас. А что касается его дочери, то боюсь, что казнь не поможет сохранить доброе имя семьи. Наоборот». «К чему ты клонишь?» — скидывается Пупс, стоящий около окна. «Казнь — публичное мероприятие и привлечет к этой истории повышенное внимание. Лучше оформить развод и сослать Мелиссу Ферн в Агаджаз. Если Мюррей захочет, пусть женится на ней. И тогда его имение станет вечной тюрьмой для девицы Ферн». «Ты кровожадный братец», — довольно ухмыляется Эрнан. «Я бы такую рокировку не придумал». «Но казнь состоится. Слишком многое поставлено на карту». «Лиам прав», — натреснутым голосом замечает император. «Подготовь бумаги, Эрнан. Я помилую Мелиссу Ферн. Заменю смертную казнь на пожизненный домашний арест». «Но, дедушка, я не понимаю», — негодующе охает Пупс. «Чтобы понять, нужно подумать, мой мальчик», — ласково улыбается наследнику престола дед. Любовно смотрит под слеповатыми глазами и добавляет жестко. «Канцелярия уже подготовила бумаги. Нужно внести изменения. Я сам», — замечаю коротко. «Мне все равно встречаться с судейскими по поводу развода». «Идите вместе, мальчики», — машет рукой дед, давая понять, что аудиенция окончена. «Меня ждут, иди сам», — деловито сообщает Эрнан, «стоит нам выйти за дверь». «Погоди, ты куда?» — хватаю за рукав ленивого братца. «Меня ждет госпожа Жеранжи», — признается Пупс, довольно осклабившись. «Она замужем?» — шеплю я и добавляю шепотом. «Ее мужу твои визиты вряд ли придутся по душе». «Старый баран ни о чем не подозревает, малыш», — смеется Эрнан и, хлопнув меня по спине, сворачивает в какой-то коридор. «Не очень-то и хотелось. Бурчу себе под нос по дороге в канцелярию, потом в свой кабинет. Полномочий мне и без Пупса хватает. Вот только зря я его отпустил. От беспокойства ломит в затылке, будто я мог предотвратить непоправимое, а не захотел. Останавливаясь посреди коридора, нужно найти Пупса. Но тут же останавливаю себя сам. Эрнан – взрослый мальчик, а маршал Жеранжи, к чьей жене под юбку пробрался Пупс, сейчас находится с дипломатической миссией в Урфании. А значит, бестолковому Пупсу ничего не грозит. Наверное, меня штормит от собственных переживаний. Где моя жена, с кем она? И самое главное, кто помог ей бежать из Круэзры? «Вызови гофмастера из императорской канцелярии», войдя в стены Великой Инквизиции, приказываю помощнику. И, усевшись в кресло с высокой спинкой, закрываю глаза. «Где ты, девочка? Дай мне понять», — умоляю мысленно. «Как мне найти тебя? Хоть намекни». Откинув затылок на высокий подголовник, пытаюсь понять, что вообще мне известно о моей истинной. «Да ничего», — раздраженно ударяю кулаком по столу. «Вообще ничего. Даже имени ее не знаю». «Так». Размышляю, пытаясь собрать мысли в кучу. «Кто был на свадьбе? Нужно всех допросить, а также всех близких и друзей Мелиссы Ферн. Вполне возможно, моя истинная какая-то ее родственница, Или даже незаконно рожденная сестра. Подрываюсь с места, будто меня кто укусил за задницу. Из огромного стального шкафа достаю личное дело Ферна. Лихорадочно листаю, стараясь на бегу выцепить сведения о личной жизни чудаковатого профессора, но бесполезно. То ли мои сотрудники нерадиво собирали сведения, то ли господин Ферн прожил вдовцом со своих неполных 35 лет. Не вступил в повторный брак и даже интрижки на стороне не завел. А вот это странно, особенно если учесть похотливую сущность его дочурки. С трудом верится в подобный целибат. «Бойд, Пол», — зову адъютантов. «Я отправляю дело Ферна на дополнительное расследование. Курировать его поручаю вам. Меня интересует вся личная жизнь многоуважаемого профессора. С кем спал, от кого прижил детей». «Он жил затворником», — тихонько вставляет Пол. «Никаких женщин. Всю жизнь посвятил дочери». «Вот я и хочу в этом убедиться», — рычу, не сдерживаясь. И когда в комнату чинно входит в красном камзоле гофмастер императорской канцелярии, перевожу строгий взгляд на него. «Готово?» «Да, ваше преосвященство», — стоит на вытяжку умудренный сединами серьезный мужчина. «Приказ о расторжении брака», – протягивает мне тонкие белые листы для подписи. «И приговор о помиловании». На обоих документах ставлю размашистую подпись и печать. Мельком пробегаю глазами по косым строчкам. Приговор вступает в силу с момента подписания и обжалованию не подлежит. Точка. Я избавился от Мелиссы Ферн навеки вечные. Осталось только найти мою истинную жену. «Пригласите ко мне Мюррея», — велю Полу, как только за гофмастером закрывается дверь. «Хочу сделать ему брачное предложение», — улыбаюсь довольно. «А может, он что-нибудь знает о моей истинной? Хотя бы имя?» Но не успеваю даже наметить план поисков, как ко мне в кабинет врывается капитан гвардии Эрнана. «Маршал Жиранжи только что заколол наследного принца!» «И сам сдался охране», — с прискорбием заявляет он. «Ратом ему под ребра!» — рычу, сжимая кулаки и грозно оглядев посланца, цыжу тихо. «Кто донес маршалу?» «Личный фамильяр герцогини», — прикусывает губу капитан. «Фамильяр?» Вздыхаю, быстрым шагом пересекая кабинет и устремляясь через анфиладу гостиных и залов к покоям Жиранжи. «Эти сволочи все знают. Подчас на них мало кто обращает внимание. Фамильяр, как я мог забыть? А где, кстати, ошивается это льстивое отродье, состоящее на службе у моей жены?» «Бойд», — кидаю на помощника беглый взгляд, — «найди кота, срочно». «Не спится, Элис», — отвлекает меня от чтения приглушенный голос. Откладываю в сторону книгу, которую мне подарили Янтис и Глав, и с удивлением смотрю на Крума, замершего в дверях. «Что, началось?» — скидываюсь в ужасе. «Нужно бежать к Марии». «Нет», — мотает головой хозяин замка. «Она спит, а у меня к тебе дело». В голову сразу лезут нехорошие мысли. Жена на сносях, а муж прямиком к молодой вдове. «Какое?» — смотрю недобро. «За этот месяц, что я живу в замке, Мария стала моей лучшей подругой, и я уж точно ее предавать не намерена». «Приходи в кабинет», — сумрачно бросает Крум, безошибочно считав мои эмоции, и, развернувшись, топочет сапогами по дощатому полу. Закрыв учебник по родовспоможению, накидываю на плечи шаль и со всех ног бегу вслед за Крумом. Аж мороз по коже от страха. Меня нашли гвардейцы Пупса и вот-вот ворвутся в замок? Или мой муж скачет сюда во весь опор, желая соединиться со своей истиной? Или... Предсказатель из меня плохой. И реальность приготовила мне сюрприз. Рассмеялась в лицо, поставив перед печальным фактом. «Лиам развелся с тобой». Отрывисто роняет Крум, стоит мне только вбежать в кабинет. «Что?» Уточняю, запыхавшись. И тут же опускаюсь в настоящую стенную лавку. «Не может быть!» Выдыхаю изумленно. «Как развелся? По какому праву?» «Не знаю». Мотает бритой башкой Крум. «Ничего не известно, Элис», — сокрушенно разводит руками. «И что же теперь делать?» — шепчу, стараясь не разреветься. «Ничего», — пожимает широкими плечами Крум. «Живи у нас. Тебе тут ничего не угрожает. Помогай моей жене и другим женщинам и детям. Хочешь, дом отстроим неподалеку?» «Я подумаю», — смаргиваю слезы. «Но, скорее всего, вернусь к себе на родину». «Это далеко?» «В районе Волшебных озер». Махнув в сторону окошка, тяжело вздыхаю я. «И даже не знаю, как быть дальше. Если разобраться, вся моя жизнь в Альнауте связана с Лиамом Фергисом. Как он посмел отказаться от меня? Как? А мое мнение спросил? И где я, причитающаяся мне половинное имущество? Я же имею право. Или тут принято выкидывать женщин, когда захотел жениться на любовнице?» «Элис», — тихо зовет меня Крум. Обойдя стол, садится рядом на корточки. Берет мои руки в свои. «Мой брат — холодный и надменный придурок. Право, не стоит так по нему убиваться». «Крум!» — подскакиваю, вытирая слезы. Нервно бегаю по кабинету из угла в угол и, остановившись рядом с обалдевшим хозяином дома, смотрю пристально. «Дай слово!» — заявляю голосом, не терпящим возражения. «Как только Мария родит, я уеду к себе. И ты поможешь мне перебраться домой. Обещай!» Утыкаюсь пальцем в гладкий кожаный колет хозяина дома. «Элис, я не знаю», — бормочет он. «Может, нужно поговорить с Лиамом?» «Информация о разводе точная?» Сверлю взглядом бывшего родственника. «Конечно», — обиженно фыркает Крум. «Прямо из имперской канцелярии». «Тогда какое отношение ко мне имеет великий инквизитор?» «Ну, я не знаю, Элис. На моей памяти это первый развод. Нужно все обмозговать, понимаешь?» Крум взволнован и растерян. Его можно понять. Видимо, думал, что я ухвачусь за его предложение и останусь в замке. Тут без целительницы тяжело. «Я не останусь, Крум». Категорически мотаю головой и заявляю решительно. «С твоей помощью или без, но я уеду к себе». «Хорошо», — вздыхает хозяин замка, будто его прижали к стене. «Я помогу тебе, Элис. Только обещай мне, пока Мария не родит и не оправится после родов, и пока в замок не приедет нормальная целительница, ты останешься в моем доме». «Я пробуду ровно столько, сколько потребуется Марии и детям, а потом уеду», — шепчу, еле сдерживая слезы. «А ты не станешь препятствовать, Крум, хорошо?» «Твоя взяла», — рычит он, разводя руками и добавляет с досадой. «Чем тебе тут плохо, Элис? Мужа я тебе подберу получше братца Лиама. Ни в чем нуждаться не будешь». «Ты не понимаешь, у меня есть родные», объясняю, всхлипывая, и они волнуются. Развернувшись, на всех парах несусь к себе, и только упав на постель, даю волю слезам. Лиам развелся со мной, твою мать! Как же он посмел! Никогда не прощу тебя, Лиам Фергис. Уткнувшись лицом в подушку, тоненько всхлипываю от жалости к себе. «Не реви!» Слышу рядом знакомое мурчание. «Я тебя в обиду не дам. Проберусь в дом Фергисов и загрызу эту вероломную скотину». «Не говори глупостей», — шепчу я. «Лиаму при самом плохом раскладе после твоих укусов вколят что-нибудь от бешенства, а тебя пристрелят. Сиди лучше здесь и думай, как нам вернуться домой». «Рад он мне в подшерсток», — охает кот и вальяжно усаживается на краю постели. «Зачем тебе туда возвращаться? Выйти замуж за это ничтожество, что пинало меня под ребра?» «Сережка меня не бросал. В его любви я была уверена. Давай вернемся, Аскольдика. Там моя семья и мой настоящий жених. Он по всем параметрам лучше моего фиктивного мужа. Ненавижу Фергиса. Господи, как же я его ненавижу. В голове ёкает от странной мысли, какое-то несоответствие. Я недавно слышала или видела, вот только что. Никак не могу вспомнить. Да и важно ли это сейчас? Меня Лиам бросил. Выкинул из своей жизни, как порванный презерватив. А мог бы помочь, что ли? Стукаю кулаком по подушке и тут же ловлю печальный взгляд кота. «Влюбилась!» Вздыхает он и пожимает мохнатыми плечами. «Тогда тем более нужно остаться, Алиса. Нам нужно как-то завоевать Лиама Фергиса, вероломного инквизитора и великого мужа». «А может, наоборот?» — сквозь слезы усмехаюсь я. «Да, какая разница?» — фыркает кот. «Нам нужно вернуть этого негодяя, доказать ему». «Не хочу», — обиженно тяну я. «Почему?» — терпеливо вздыхает кот. «Мне негодяй не нужен». «Кто негодяй?» — изумленно таращится Аскольд. «Ты же сам только что так назвал Фергиса», — возмущаюсь я недовольно. «Алиса, ну я же в хорошем смысле. Он же твой истинный». «Плевать, не хочу ничего», — вздыхаю, сворачиваясь в клубок. «Иди спать, Аскольд». «Я у тебя в ногах устроюсь», — бормочет кот, укладываясь на мои ступни. «Погрею». Улыбаюсь сквозь слезы. Вроде бы ничего сложного. Забота и участие не требуют больших денег и высокопарных клятв. Но как же приятно, когда рядом друг. Пусть даже мохнатый и ворчливый.